Сегодня снова будет дождь. Он потечет по переулкам и унесет с собою прочь любовь, звенящую так гулко, рисунок неба на стекле, необъяснимые видения. Мы засыпаем в тишине, мы просыпаемся в сомнениях, как будто мы давно не здесь. И память на одну улыбку, мир постепенно вышел весь, смычком положенным на скрипку. Девять жизней наперед летит отравленный пилот, с горящим сердцем в пустоте рисуя солнце на воде, открыв себе весь мир и страх, перевернувшись и пропав, не оставляя ни следа, свободно, плавно и всегда. И всегда мы друг на друга смотрим вкось, мы приближаем расстояние, нам будет легче, если брось, и мы находим понимание, что в нашем мире чудеса, поверх тоски и междометий, как неземные голоса меж самых грязных лживых сплетен. Все девять жизней наперед летит отравленный пилот, с горящим сердцем в пустоте рисуя солнце на воде, открыв себе весь мир и страх, перевернувшись и пропав, не оставляя ни следа, свободно, плавно и всегда. И всегда. Отравленный пилот с горящим сердцем в пустоте, рисуя солнце на воде, открыв себе весь мир и страх, перевернувшись и пропав, не оставляя ни следа, свободно, плавно и всегда. И всегда. Сегодня снова будет дождь.